Глава 6. Они покинули место бойни и испытали облегчение, когда оказались вдали от удушающего зловония смерти. Длинный утомительный подъем прошел в тишине, и на верхней площадке служебной лестницы Ричард мягко придержал сержанта за руку. «Мы не сможем опознать этих людей. Ты говорил, у вас есть список пропавших. Можно с уверенностью считать, что внизу мы видели их останки». Мужчина кивнул. «Какие будут распоряжения, магистр Ралл?» Ричард был взбудоражен, расстроен и зол. «Мы не сможем поднять всю эту гниющую массу для захоронения. В общем-то, в этом и нет смысла. Мы не можем собрать тела или опознать их, чтобы родственники могли оплакать и похоронить убитых. Мы не в силах выяснить, кого именно хороним и есть ли среди них пропавшие из вашего списка. И уж точно не можем привести вниз их семьи и сообщить, что их родственники, вероятно, лежат где-то среди груды останков. Такое зрелище ужаснет их больше, чем мучительное неведение о судьбе своих родных. Нам никак не облегчить их страдания». «И что вы решили?» Ричард вытер рот ладонью и ненадолго задумался. Ему не нравилась идея просто оставить останки на нижних уровнях дворца, но он не видел другого выбора. Под дворцом находились катакомбы, в которых было захоронено огромное количество людей. По сути, несчастные уже были погребены. «Их страдания окончены. Теперь они в руках добрых духов», – сказал Ричард сержанту. «Приведите туда группу солдат. Пусть возьмут камень и раствор с нижних уровней. Я видел что-то похожее в боковых комнатах того коридора. Как только соберете необходимое, замуруйте вход в помещение. Сделайте не просто стену. Эти существа вполне смогут пробить ее и снова использовать помещение в своих целях. Нужно закупорить конец прохода на достаточное расстояние, чтобы они не смогли пробиться к своему гнезду. Тот зал станет гробницей для всех несчастных жертв». Сержант Барклай кивнул. «Эти создания поймут, что мы знаем о них и обнаружили их логово». «Вот и хорошо. Я хочу, чтобы они знали, что они не такие умные, как считают. По крайней мере, они больше не смогут охотиться таким образом». Сержант с серьезным видом наклонил голову к Ричарду. «Магистр Ралл, на нижних уровнях дворца полно подобных мест. Они могут просто найти схожее помещение и продолжить охоту». «Разумеется, они так и поступят. Но теперь мы знаем об этом и будем искать их. Нужно быстро перекрыть им путь в помещение, где мы найдем нечто подобное. Может, нам удастся заставить их почувствовать себя целью охоты и даже убить или захватить кого-то из них. А пока запечатайте тот зал как захоронение». Мужчина хлопнул кулаком по груди. «Я прослежу, чтобы все было сделано, магистр Ралл». Когда сержант поспешил в служебное помещение, чтобы собрать людей и замуровать гробницу, Ричард направился к двойным дверям. «Нам нужно встретиться с одаренными», – обратился он к остальным. «Наверняка они уже ждут нас». «Что вы задумали?» – с подозрением спросила Шейла. «Чего хотите от одаренных?» Ричард помедлил перед выходом из служебных помещений и обернулся к восьми мрачным женщинам, смотревшим на него. Вместо ответа на вопрос колдуньи он задал собственный. «Ты знаешь, как объединить дар нескольких одаренных, чтобы подчерпнуть больше силы?» Он знал, что сестры света способны на такое. Он сам это видел. Шейла слегка наморщила свой гладкий лоб. «Никогда о таком не слышала. Если на чистоту, единственными известными мне одаренными были мои родители». Ричард ненадолго впал в задумчивость. «Значит, ты можешь не уметь того, на что способны обученные колдуньи». Шейла недовольно поджала губы. «Магия есть магия». «Так и есть», – ответил он с легкой улыбкой. Кэлен взяла мужа под руку и прижалась головой к его плечу, когда он пошел к главной лестнице. Он обнял ее за талию и притянул к себе, пока они поднимались по первому пролету к широкой площадке, на которой ступени поворачивали. Шейла обхватила руку Ричарда, заставляя его остановиться. «Лорд Ралл». Ее голос звучал неуверенно. «Там внизу все эти люди. Ужасное зрелище». Ричард нахмурился, не понимая, к чему этот разговор. «Так и есть». «Вы надеетесь остановить этих хищников? Наш мир неуклонно движется к тому дню, когда люди останутся без защиты вашей с матерью исповедницей магии. Если с одним из вас что-то случится, наш мир будет обречен. Защитная сеть вашего дара, объединяющая магию, распадется. Золотая богиня может никогда не отправить свой вид в большую битву, в которой вы надеетесь ее победить. Она может отказать вам в возможности вести обычную войну. Может продолжить атаковать, как сейчас, изматывая нас внезапными нападениями. Или даже истребляя небольшие города, тут и там, чтобы все жили в страхе. Они продолжат питаться людьми. Пока мы ждем атаки, которая может никогда не случиться, все больше людей будут пропадать. Их постигнет та же участь, как тех несчастных в темном подземелье. Только ваша магия защищает наш мир и заставляет их осторожничать. Выживание мира зависит от сохранения магии. С каждым днем возрастает риск того, что вас убьют, и мир лишится защиты. Мы уже знаем от Нола, что богиня может переждать нас. Она может надумать дождаться, пока вы умрете от старости. Вы и мать-исповедница стареете с каждым днем. Ваш дар рано или поздно умрет вместе с вами, как и наш мир. Ричард рассеянно размышлял о том, какими способностями могут обладать живущие во дворце одаренные и как могут ему помочь. Он в полуха слушал, как Шейла болтает об очевидном, но вдруг понял, что хотя ее многословные изречения несут мало нового, она к чему-то клонит. «И что ты хочешь мне сказать?» Нетерпеливо спросил он, желая поскорее оказаться в библиотеке, где ждут одаренные. «Чтобы не допустить этого и сохранить дар, который и в будущем будет оберегать мир, вы с матерью-исповедницей должны завести детей. Это не может ждать. Вам нужно заботиться этим сейчас». «Детей? Сейчас? Да ты из ума выжила!» – взорвался Ричард. «Я даже вообразить не могу, что способно принести нам больше проблем, чем беременность Кэлен». Он гневно махнул рукой в сторону жены. «Да это грозит обрушить на нас небеса!» «Но...» «Никаких «но». Ты слышала, что богиня сказала насчет детей? Она жаждет убить их. Как ты могла предложить подобное сейчас?» «А вот и могла, потому что с каждым днем вы становитесь старше. Как и у всех, с каждым днем у вас сокращается время, отведенное на рождение детей. Вы должны думать о будущем, должны завести детей. Сейчас самое время». «Абсурд. Мы еще далеки от того, чтобы считаться слишком старыми для родителей». Шейла, при виде его злости, мудро решила промолчать. Ричард провел пальцами по волосам, пытаясь взять под контроль эмоции. «Когда-нибудь? Непременно. Но сейчас?» «Это верный способ навлечь на себя ярость золотой богини и ее вида». Он покачал головой, слишком рассерженный, чтобы говорить. Шейла отбросила осторожность. «Но, лорд Рал, да скажи ты ей!» Внезапно заорал он на Кэлен. «Скажи, что это изменит ситуацию к худшему и, скорее всего, приведет к разрушению мира. Все внимание золотой богини будет сосредоточено на наших детях и их убийстве. Она так разозлится, что наверняка убьет и нас с тобой. И вот тогда магии в нашем мире точно придет конец. А все из-за того, что мы поддадимся глупому импульсу. Скажи ей, что сначала мы должны разобраться с новой угрозой». Кэлен побледнела. И он тут же пожалел, что накричал на нее. На самом деле он кричал не из-за нее, а из-за безрассудности предложения Шейлы. «Ричард, но...» – тихонько сказала она. В ее голосе слышалась мольба. «Когда-нибудь, Кэлен», – сказал он, наклонившись к ней и смягчив тон. «Когда-нибудь. Но сейчас это единственное, что может обречь нас с тобой и весь мир на полное уничтожение. Подобное заставит их отбросить осторожность и начать полномасштабное вторжение. Нас превзойдут числом и перебьют. Сейчас их внимание сосредоточено на нас, они пробуют свои силы. Когда мы узнаем больше, выясним, как убить их и взять ситуацию под контроль, когда сможем не давать им приходить в наш мир, тогда я больше всего на свете захочу стать отцом. Но пока что мы должны думать головой. Или потеряем ее, как и те люди внизу». Кэлен кивнула и оглянулась на Шейлу. Колдунья молчала, лицо ее покраснело. Ричард не понимал, что на нее нашло. И зачем она предложила подобное в самый разгар кризиса. «Если Кэлен забеременеет, золотая богиня может не тратить силы на то, чтобы пережить нас», – заключил он. Нам всем настанет конец, если у нас не будет способа остановить хищников». Кэлен посмотрела на Шейлу и стиснула зубы. «Да что с тобой такое? Разве не видишь, что Ричард пытается выяснить, как остановить их? Нам не нужно усложнять ему задачу». Шейла немного оробела и решила оставить спор. «Прошу меня простить. Я лишь пыталась затронуть проблему, которую рано или поздно придется решать». Она неопределенно махнула рукой. «Вижу, что сейчас не время». Кэлен на мгновение прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Однажды время настанет. Но пока не будем обсуждать это, ладно? У Ричарда есть дела. Ему ни к чему дополнительные поводы для беспокойства». Шейла поджала губы, но все же склонила голову. «Разумеется, мать-исповедница». Ричард стиснул плечо Шейлы и встряхнул колдунью. «Это чудесная идея, Шейла», – с улыбкой сказал он. «Просто сейчас не время, вот и все. Никаких обид?» Шейла покачала головой и едва заметно улыбнулась ему. Ричард протянул руку Кэлен. «Пойдем. Пора узнать, что за одаренные обитают во дворце. Надеюсь, они достаточно сильны, чтобы помочь нам. Может, хотя бы один из них знает, как объединить дар с остальными и усилить его». Кэлен взяла его за руку, но не сдвинулась с места, вынудив Ричарда остановиться и обернуться. «Ричард, мне немного дурно после того, что мы увидели внизу. Думаю, мне лучше прилечь». Ричард немного удивился, хотя и видел, что Кэлен ужасно бледна. Она повидала немало страшных смертей, но от этого всегда становилась лишь более решительной. Совершенно не в ее привычках было пойти прилечь. «Думаю, сейчас это не слишком хорошая идея». Кэлен нахмурилась. «Почему?» «Волкам легче загнать отрезанного от стада оленя. Нам лучше держаться вместе. Я не хочу, чтобы ты пропала».